Глава 28. Клаус. Мужчина, полуразлёгшись на удобном кожаном диване, лениво наблюдал за девушкой, медленно покачивающей почти обнаженными прелестями на сцене. Было в этой картине что-то умиротворяющее, позволяющее немного отвлечься от насущных проблем. Всегда было, но теперь вместо рыжей человечки ему виделась рыжая ведьма. Он бы вовсе не возражал, если бы сейчас у шеста крутилась не эта девица, не тяжелого поведения, а горячая цыпочка Летиция Сурано. Хотя нет, ей не пойдет. Вот в его спальне она бы смотрелась эффектно. Рыжая на черном, зеленые глазищи, глядящие прямо в душу, горящие желанием. Клаус встряхнулся, сжал в ладони почти до хруста стакан с отменным пойлом. Другого в лучшем мужском клубе столицы не водилось. Да что это с ним? Он пришел сюда расслабиться, а не предаваться мечтам о девчонке, спасшей ему жизнь, но хороша. Характер, гордость, ум — все при ней. Потребовала объяснений насчет браслета, будто он может его дать. Захотел защитить, сделал приятное, поддался порыву, и что? Собственноручно повесил на нее мишень, будто мозги отказали, ведь не подумал даже, что может навредить. Сделал еще один глоток янтарной жидкости, посмотрел на оставшуюся четверть бутылки. Он пьян? Да ни в одном глазу. Стоит подумать о Сурано, тут же трезвеет, и хочется схватиться за голову. Подарил браслет? Ладно, это еще можно логически объяснить, но зачем повел ее в конспиративное убежище? Зачем предложил стать любовницей? Но она же не отказалась. По крайней мере, не наотрез. Хотя, глядя на эту гордячку, сложно предположить, что согласится. Скорее обольет презрением, окинет вмиг поледеневшим взглядом, подожмет губы. Маленький вулкан. Может, и правда ее выбрать? Ну а что? Против светлой в роду он сам ничего не имеет, если уж быть до конца честным. Ему вообще все равно, какой масти партнерша. Император же давно лелеет надежду убрать расслоение между магически одаренным населением. А как это лучше сделать? На примере своем и своей семьи. Даже Элиану Денасио в фаворитке взял. Хотя ей бы системой наших тюрем руководить, а не его величество ублажать. Политика. Зато так создаются самые крепкие союзы, переплетение взаимных интересов. Вот только если бы она не была Сурано, все было бы гораздо проще. Что там случилось с ее семьей, тогда подлинно выяснить и не удалось, а это плохо, подозрительно, проблемно. Стоит ли она того? Нужно ли по прошествии 15 лет поднимать эту историю? Не навредит ли он девчонке, копаясь в том, что давно нужно было похоронить? С другой стороны, всего 15 лет. Личный целитель императора. Смерть целой семьи с огромным влиянием, спущенной на тормозах. Клаус по долгу службы был параноиком, и эта история не могла его не заинтересовать с профессиональной точки зрения. Тем более, что напрашивается пара аналогий, нехороших аналогий и параллелей с нынешней ситуацией с Пелестро. Близкие к императору люди, смерть половины семьи при, казалось бы, самых банальных обстоятельствах, взрыв бытового артефакта-накопителя редко, но бывает. Если бы не магия сестер, держащих над гостиной в особняке, объятом пламенем, защитный купол, никто бы в этом огненном аду не выжил. К сожалению, мать и младшие братья были в других комнатах. Спаслись только девочки и отец. Случайность? Может быть. Вот только если бы они не были в одной комнате, погибли бы все. А пару месяцев спустя пропадает на границе их старший брат и наследник фамилии. Это не говоря про то, что за эти 15 лет погибли при обычном стечении обстоятельств еще 7. Светлых семейств. И все данные по этим случаям пропали из архива. Вот такие вот забавные совпадения. Дерек землю носом роет, чтобы найти убийц семьи Пелестро. Но за эти 3 месяца не выяснено ничего. Из тягостных раздумий его вывел плюхнувшийся рядом Коронеро. Сумрачное выражение не сходило с лица заместителя уже несколько дней, а сейчас тот выглядел вообще так, будто его магибус приехал. «Ну, что нового?» — спросил Клаус, щелчком пальцев активируя заклинание от прослушки. «А ничего». Заместитель с прищуром осмотрел остатки коньяка и закуски. «Сарано не делает ничего подозрительного. Скорее всего, это не она. Это я знаю». «Знаешь? Тогда зачем заставил меня снять запирающее заклинание с ее двери? Хотел посмотреть, что она будет делать? Она только вышла из комнаты». «Ага, не спросила про еду», — хмыкнул Клаус. «Ты, похоже, этому умиляешься? Так вот». Дерек запнулся на секунду, будто решая, говорить или нет. «Я тебя расстрою. Это могла быть и она. Если бы не излишнее рвение гвардейца, мы не знаем, куда бы она пошла. В общем, твой план провалился. Я все еще думаю, что это не она. И поэтому подарил ей браслет-следилку. Браслет — защиту от ментальной магии». «Ну да, конечно. Она тебе нравится, вот и застилают глаза плотские желания». Дерек хохотнул, а лорд-канцлер прищурился и одарил того нехорошим взглядом. Мужчина терпеть не мог, когда лезут в личное. А Сарано именно таким личным и была. Это не девица на одну ночь. «Сосредоточься лучше на убийце. Шпионка — не самая большая наша проблема. Кстати, будь она действительно шпионкой, сидела бы тихо в комнате и не крала бы ингредиенты для яда из комнаты, напичканные камерами». «Вот это точно довод. Профи так бы не подставилась. А теперь еще и тайно вскрытые первый раз двери прояснилась. Лучше бы она за счет камер в коридоре прояснилась. Как ты готовил замок, что не установил их везде?» «Это бы вряд ли помогло». «Возможно, но вообще странно все это. Я про то, что сказала Летиция. Может, и менталист все сделал, но как-то глупо, стекло в ботинках». «Нет, но в теорию о проверке более-менее укладывается». Дерек пожал плечами и отправил в рот кусочек сыра. Перевел взгляд на танцовщицу, уже полностью раздевшуюся. Поморщился. «Надо не теории тут сочинять, а найти хоть какие-то доказательства». Клаус нахмурился. «Что проверка?» «Нет ни единого намека, кто это может быть. Думаю, что менталиста уже нет в замке». «А я думаю иначе. Более того, мне кажется, что это одна из девушек». «Невозможно к 20 годам обрести такую силу». «К 20 нет». Лорд-канцлер скептически посмотрел на заместителя. «Но кто сказал, что она не поменяла внешность?» «Но чистота...» Менталист легко мог внушить что угодно при проверке. В конце концов, там не вела съемка. «Значит, если она и меняла внешность, то чисто физическими методами. Внушение через камеру не передается. Насколько мы знаем. Не факт. В конце концов, мы последний раз с такими сильными менталистами сталкивались лет 150 назад, еще во времена Инквизиции. И знаешь, что странно? У них ведь главные враги светлые. Почему не тронуло их?» «Потому что Марокки убивать светлых слишком много», — предположил Коронеро, отвлекаясь от сцены. «Потому что так хотел заказчик, я полагаю. А значит, это светлый, борющийся за чистоту вида». «Против последнего указа императора? А что? Это мысль, между прочим. Многие недовольны, знаешь ли. Моя матушка, например, уже ядом все поверхности забрызгала по этому поводу. Боюсь, они с Ларри друг друга поубивают. Ты бы на деле сосредоточился». Клаус недовольно посмотрел на заместителя, которого эти любовные дела явно отвлекали от работы. С Пелестро тот сблизился после несчастья. Они оба выехали на место пожара, где обнаружили совершенно невменяемую от горя Альбу, Илариану, стойко пытающуюся навести хоть какой-то порядок в рядах выживших. Не только своей семьи, но и прислуги. Младшая из близняшек уже 3 года до этого момента работала на исследовательское подразделение следственного департамента, практически коллега. Но раньше с Дереком они имели только шапошное знакомство на императорских балах. Клаус тогда попросил Коронеру присмотреть за девочками. И это вылилось в роман темного и светлой, который бы еще год назад не приняло общество. Но император решил все поменять, и никто не посмел ему возразить. Нет, наиболее умные понимали, что это неизбежно. Почти во всех странах дискриминационные законы отменялись просто в силу того, что магия слабела, особенно магия светлых, а у полукровок она была сильнее на порядок. Правда, были государства, решившие пойти путем насилия, когда ведьм заставляли вступать в связь с темными, но ничем хорошим это не заканчивалось. Все же перед их энергией слабому магу очень трудно устоять. А батарейка рожает максимум 1 ребенка, 2-го уже просто не может выносить. В общем, попробуй найти наиболее радикальные группы светлых. Они должны быть богатыми, влиятельными, знатными, иметь выходы на теневые структуры. Иначе нанять менталиста просто невозможно. У нас нанять его и невозможно. Нужно будет задействовать агентов у соседей. Ну так задействуй. Еще немного, я подумаю, что ты не на своем месте. Клаус недовольно дернул бровью. Вот не вовремя Коронеру погряз в личных переживаниях. Ему бы землю носом рыть, а он только безопасность Лорианы обеспечивает. Это правильно, конечно, но не в ущерб же остальным делам. Впрочем, Дерек на выпад начальства явно реагировать не собирался. Да и если серьезно, с такой должности уйти можно только вперед ногами. Все же секретность не шуточная. А учитывая то, что именно на заместителя завязана почти вся разведка, Клаус только тяжело вздохнул и вернулся к созерцанию следующей танцовщицы. К счастью, теперь у шеста извивалась блондинка, а не рыжая.